Кухня Аликантина. Повар превращается в художника, когда ему есть что сказать своим блюдам, словно художнику своей картиной. Жан Миро. Пешеходные улицы Аликанте полны старинных тапосных заведений. Вы же помните, что лучшие тапос-бары в Мадриде и Аликанте. По углам площадей прячутся многочисленные ресторанчики. Но здесь, в приморском городе, больше едят рыбу и морепродукты, чем мясо, хотя среди популярных блюд фигурирует кролик. Венец приморской туристической кухни – это смешанное блюдо из рыбы и морепродуктов, где на огромном блюде вам подадут и крупных креветок, и обжаренные куски нескольких видов рыб, и кольца кальмаров, и половинку лобстера. Среди самых любимых местных заведений – тапас-бар «Эль Рибухита», или пристроившийся к нему с угла «Эль Бурлаера», здесь уже кухня на гриле, на улице Сан-Франциско, или ресторанчик «Ноу Манолин». Фото баров можно увидеть в приложении. «Эль Рибухита» — андалузский ресторанчик. Тапос тут в таком количестве, что глаза разбегаются. Но возьмете все, на что разбежались, гарантированно не съедите. Это только кажется, что порции закусочек маленькие. Вот, например, патата айали, запеченный в печи картофель с домашним чесночным майонезом. Патата браво будет с острым перцем вместо майонеза. Или мехийонес аль вапор, мидии с лимоном, приготовленные в горячем бульоне. Маленькие ракушки здесь подают в горячем оливковом масле, чуть присыпанные чесноком и крупной морской солью. Всяческие антрикоты и эскалопы будут большими, но суховатыми. А вот саламийо — это огромный кусок мяса на гриле, присыпанный крупной морской солью и лепестками козьего сыра. Прекрасен. А когда вы от разнообразия и количества съеденного на следующий день решите, что уже кусок в горло не влезет, тут вам кальдо, бульон или просто сопа, суп, конфидеус с вермишелькой. Бакеронис — это тоже закуска. Это крупные анчоусы, но не маринованные, а обжаренные до хруста. И едят их вместе с хвостами и хребтами. Рибухита, ставшая названием заведения, это коктейль. Коктейль Рибухита. Готовить его просто, во всяком случае дома. Это прекрасно освежающий напиток, безо всяких затей, для жаркого летнего дня. Ингредиенты и способ приготовления в приложении. «Знаешь, — сказал наш испанский грант, пока мы пили белое вино Марина Альта, получившая кучу гран-при и золотых медалей и прочих наград на международных конкурсах. На самом деле, паэльи классической не существует. В Валенсии, например, он поморщился. Туда зачем-то кладут овощи. А вообще существует огромное разнообразие паэльи. Есть даже очень жидкая. Ее надо есть ложкой. Есть паэлья с морепродуктами, смешанная с мясом кролика, со свининой или птицей. На острове Табарка делают кальдерету, но это непривычное кастильское мясное блюдо. Это огромная кастрюля с рисом, рыбой, морепродуктами. Классическое блюдо Табарки. «Мы тоже делаем кальдерету», — похвалился подошедший хозяин ресторанчика. «И сарсуэлу». Аликантийский аналог буябеса. Название переводится как «оперетка». Так много разнообразных рыб и морепродуктов в этом спектакле. Но и то, и другое надо заказывать как минимум за день, чтобы мы купили всю необходимую рыбу и чтобы блюдо успело настояться. Но вы попробуйте нашу классическую паэлью, аликантийскую. Это была просто сказка, совершенно не похожая на прочие съеденные мною раньше блюда. Рис тянулся в карамельном сиропе, темном от помидоров и шафрана. Одно сковороды было выслано густой коричневой, запекшейся корочкой, пропитавшегося соусом риса, которую надо было есть ложкой. «А с чернилами каракатицы я не люблю», — сказал наш друг. Мы тоже замотали головами. «Не надо нам с чернилами. Мы теперь, кроме этого божественного блюда, ничего больше в рот не возьмем. Я не буду рассказывать, как готовят паэлью. Пусть кулинарные книги пестрят ее рецептами. Мы этого не повторим. Чтобы приготовить хорошую паэлью, надо как минимум иметь специальную сковороду, только что пойманные морепродукты и испанскую бабушку. Кроме паэльи, В Аликанте много других блюд из риса. И на каждом шагу арасерии, рисовые заведения. Одно из популярных блюд из риса – хвост морской рыбы с рисом, арос абанда. Рецепт есть в приложении. На расставленных по пешеходной улице бочках вечером горят свечи. Сбоку на каждой бочке крючок для сумки, вокруг простые деревянные табуреты. Когда опускается на город вечер, здесь нет ни одного свободного места. В последние годы в Испании на пике популярности галисийская кухня. И здесь тоже несколько галисийских ресторанчиков. В них обязательная пульпа гальего. Мы-то с вами знаем, что правильное название его – афейра. Теплый осьминог в красном перце, совсем не острым. Вообще здесь красных перцев море, разной остроты и сладости. Лучшие из Эстремадуры, в маленьких жестяных коробочках. Ресторанчик «Эль Риу» находится между Гуадалестом и Бенедормом. Он стоит в безлюдном месте у моста, среди гор, рядом с рыночком местных продуктов. Ох, какой на рыночке айвовый мармелад, который так идет к выдержанному сыру манчега! Здесь множество блюд на гриле, главное из которых — кролик в чесноке. Мы ели и кролика, и перепелок на гриле, и парильяду де вердурас — блюдо из разнообразных овощей на гриле, которое я так люблю в Испании. На гарнир — картошечку, печеную в мундире, с чесночным соусом айоли и маленькую закуску — помидоры, чеснок, чуть-чуть баклажана и сыр в остром соусе на отдельной тарелочке. Мясные фрикадельки в ресторане готовят «Алла Хардинеро» — по-садовничьи, в густом соусе из томатов, трав и чеснока. Сочные, толстые баклажаны на гриле напоминают римские артишоки. А на десерт подается запеканка из кислого молока с грецкими орехами, политая медом. С десертами здесь все прекрасно. И крохотные шоколадные шарики, и огромные лимонные пирожные, лежащие на прилавках многочисленных кондитерских Аликанте, оказались выше всяческих похвал. В жаркое время года очень популярно мороженое и многочисленные холодные напитки, от лимонных до ячменных, сорбеты, анисовые кофейные напитки и ликеры на травах для пищеварения. Кто сказал, что испанская кухня неинтересна? Махама де атун или сухой тунец. Это блюдо из тунца, которое, по мнению некоторых кулинаров, является самым презентативным блюдом не только Аликанте, но всего Валенсийского побережья. Слово, давшее название блюду, арабское и означает «сухой». В Испании даже есть поговорка «Más seco que la mahama», то есть еще суше, чем махама. На самом деле это просто ломтики соленого тунца, промытого и обсушенного, политого оливковым маслом. Такие ломтики используются и для салатов, и просто как закуска в качестве тапос. Перекана. Большинство традиционных блюд Аликанте связано с морем. Среди них перекана, рецепту которой более 100 лет. Основным ингредиентом этого блюда является рыбка капеллан, напоминающая крупную мойву или корюшку, причем сушеная. 2-3 рыбки целиком укладывают на противень. Рядом несколько зубчиков чеснока, разрезанных пополам. И в течение 5-7 минут без добавления масла все это запекается в духовке. Вынимают, разбирают рыбок на филе, просто небольшими кусочками укладывая в тарелку. Добавляют пару сушеных темных перцев, удалив семена и стебель и нарезав их кусочками. Туда же запеченный чеснок. Все перемешивают и поливают оливковым маслом. В давние времена все это укладывалось на ломоть хлеба и было сытной закуской для тех, кто работал вдали от моря в полях и для рыбаков. В настоящее время это интересная закуска к белому вину. Иногда, упрощая рецепт, рыбку обжаривают в оливковом масле на сковороде вместе с чесноком, а для остроты добавляют маленький острый перчик. Кто-то сверху еще и соусом айоли бутерброд покрывает. На две рыбки берут 2 зубчика чеснока, половинку острого перца и 2 сушеных перчика. Для заливания 60 мл оливкового масла. Алетта. Это блюдо, которое каждый аликантиец ел в детстве у своей бабушки. И оно у всех вызывает самые теплые чувства. Алетта – это блюдо для холодного времени года. Очень сытное рагу, где в одном горшочке тушатся свиные ребра, лук, листья мангольда, картофель, стручковая фасоль, репа, морковь, сушеный перец, фасоль или чечевица. Вариаций ингредиентов для этого блюда очень много. Есть и вегетарианский рецепт, без ребрышек, есть и рецепты с добавлением разнообразных колбасок. Иногда вместо чечевицы кладут рис, что не заменяет в рагу фасоль. Репа мелко режется и тушится отдельно с чесноком и луком, прежде чем добавить ее в рагу. В приложении есть рецепт крема из тыквы. Крема де колбаса.